Глава 5. Мюриэль ищет комнату и работу. В очередной раз Мюриэль только зря время потратила и желала, чтобы этот вонючий мерзавец, агент по недвижимости, получил свое. Тем более, что ей пришлось смыться с занятий ради этой встречи, не говоря уже о том марафете, который она навела по такому случаю, костюм с узкой юбкой, высокие каблуки. Обычно она такое не носила, в последнее время она слегка поправилась, и юбка врезалась в талию, а туфли натерли ноги. К тому же левая лодыжка немного распухла после того, как она споткнулась о палку, которую тот старикан на террасе в кафе специально сунул ей под ноги. Короче, настроение было хуже некуда. Агент вяло отбивался в ответ на упреки. «Вы должны понять, все не так просто. У владелец 7 пятниц на неделе. В таких условиях крутимся, как можем, чтобы выполнять все обязательства. А в вашем случае, да, разумеется, нам следовало позвонить и предупредить об отказе, вы правы, но у нас столько дел, времени совсем не хватает». Она смотрела в сторону, пока он молол языком, что дало ей время успокоиться и удержаться от того, чтобы запустить ему в морду его же досье. Перед уходом она нашла в себе силы улыбнуться, пожать ему руку и попросить позвонить, как только он что-нибудь подыщет. И чтобы удостовериться, что в его куриных мозгах хоть что-то осело, она повторила весь список. «Комната с мебелью или без, с душем и туалетом, пусть смежными, это неважно, в деревушке или неподалеку, и, конечно, недорого». И еще это очень срочно, в конце месяца она окажется на улице, если ничего не найдется. Он сказал, я постараюсь, мадемуазель, можете на меня положиться. Выходя, она довольно громко хлопнула стеклянной дверью, тут же обернулась, поднеся руку к губам и округлив глаза с видом, ой, простите, я ненарочно. В ответ он сделал вид, мол, ничего страшного, мы привычные, и помахал ей рукой, одновременно подмигнув. Ее замутило. Часы на мэрии показывали 4. Ей оставалось еще 3/4 часа до другой важной встречи этого дня. Порывшись в сумке, она нашла завалившуюся за подкладку монету на кофе, зашла в бар на площади и устроилась у стойки. Почти сразу к ней присоединилась Луиза. Они расхохотались, обнаружив, что обе одинаково вырядились. В школе они видели друг друга только в джинсах и кроссовках, а Луиза еще и накрасилась. На взгляд Мюриэль теперь она смахивала на шлюху, но зачем это говорить? Только обидишь, а девчонка она неплохая. Они выпили кофе и так издергались, что без 25 перешли через площадь и зашли в ресторан. Дети только вернулись из школы и устроились за столом, чтобы сделать домашнее задание и перекусить. Увидев двух входящих девушек, Людо так впечатлился, что перестал жевать. Их гордая поступь, размер грудей, совершенно невероятный, пьянящий аромат духов, который ударил в голову. Алые губы Луизы, он такого в жизни не видел. Мирей заметила его волнение, сделала ему знак не отвлекаться от уроков и, указав девушкам на свои места в сторонке, предложила им кофе. Они не посмели отказаться, хотя это была уже 5-я чашка за день, и им грозил нервный срыв, изжога, дрожь в руках, бессонница и так далее. Особенно Мюриэль. Последнее время ее преследовали все эти симптомы за раз, и до такой степени, что она уже подумывала совсем отказаться от кофе и перейти на чай. Что ж, значит, не сегодня. А Мирей принялась задавать им вопросы. Нет, раньше они никогда в ресторане не работали, но им очень-очень хотелось. Да, им обеим 19 лет, и они учатся на 2-м курсе школы медсестер и очень этим довольны. Да, да, у них есть туфли без каблука. Конечно, так намного удобнее работать и быстро ходить, не рискуя подвернуть ногу. Ну, конечно, им нужно подзаработать, а то к концу месяца иногда и не на что и пожрать купить. Ну, в общем, да, поджимает, да. Мирей не стала докапываться дальше, просто сказала «Окей». Они переглянулись, неуверенные, что правильно поняли, окей, это значит, что их наняли или нет. Но Мирей сразу же начала объяснять, что именно они должны будут делать, во сколько приходить, и лучше, чтобы они особо не душились, это портит вкус блюд, как вообще здесь все устроено, и сомнения их оставили. Правда, это всего лишь на один день, но все равно здорово. К тому же в здешних местах, кроме весны и лета, когда идет жатва и сбор винограда, подработку найти трудно. А тут, если все пойдет гладко, может, еще случай подвернется. Свадьбы, похороны, холостяцкой жизни, дни рождения, уходы на пенсию, что-нибудь в этом роде. Они пожали друг другу руки, и под по-прежнему завороженным взглядом Людо, Мюриэль и Луиза вышли из ресторана. Прихрамывая от новых туфель, такое бывает, а еще чаще от высоких каблуков. Они дождались, пока перейдут рыночную площадь, прежде чем снять обувь, и побежали босиком по улице по почти ледяному тротуару, крича от радости. Они нашли свою первую работу.